Глава 85. Экзамен начался. Семен Ильич уже два раза поднимался с места и задергивал занавески на окнах, а солнце все пробивается то в одну, то в другую щель. Косой солнечный луч лежит на красном сукне экзаменационного стола, играет на стекле графина. Вот он подобрался и к скрипке. Ее лакированный корпус вспыхнул, заблестел. «Марина, отойди немного в сторону», — говорит Елизавета Федоровна. За экзаменационным столом Елизавета Федоровна, Алексей Степанович, Семен Ильич, Нина Алексеевна и еще незнакомые Марине люди. Вот этот седой, высокий, кажется, профессор консерватории. А вот этот внимательный, серьезно глядящий на нее человек, ассистент самого Ойстраха. Об этом Марине говорили еще за дверью. Но сейчас она почти не различает лиц. Она очень волнуется. «Только бы не дрожали руки», — думает она. «Только бы не дрожали». Так и есть. Гамма до мажор — одна из трудных. Это у пианистов она самая легкая, потому что в ней нет ни диезов, ни бемоли. А у них, у скрипачей, она трудная. Марина начинает играть и сразу же замечает, что Елизавета Федоровна чем-то недовольна. «Мало играно», — говорит она очень тихо, но Марина услышала. «Конечно, мало играно. Разве она играла гаммы столько, сколько нужно? Все больше концертом увлекалась. Да и скрипка чужая. Хотя нечего валить на скрипку. Марина с ней уже совершенно освоилась». Двойные ноты. Марина немного успокоилась, и руки перестали дрожать. Чисто. Она слышит, что играет двойные ноты совершенно чисто, а ведь это большое достижение для ученицы пятого класса. «Чисто», — говорит Елизавета Федоровна и одобрительно кивает головой. Недовольная складка на ее лбу разгладилась. «Ну, кончены гаммы. Теперь вторая ступенька экзамена — этюды. Длинные, трудные. Отчего это у пианистов этюды похожи обычно на маленькие пьесы с мелодией, с музыкальным сюжетом, а их ученические скрипичные этюды — это какие-то головоломки из двойных нот, из всевозможных технических упражнений?» Алексей Степанович объяснял, скрипка — очень трудный инструмент. Чтобы хорошо играть на ней, надо много упражняться в различных видах техники, а для этого служат этюды. «Сначала пятый», — говорит Алексей Степанович. «Пятый. Этот этюд играют прыгающим спычком, для того, чтобы звук был легким, отрывистым, как будто танцующим. Этот штрих когда-нибудь очень пригодится в трудных концертах». Алексей Степанович говорил, что один очень красивый концерт Винявского редко играют ученики и даже студенты, потому что, исполняя его, нужно очень хорошо владеть почти таким же, хотя и более трудным, штрихом. «Вот куда ведет детский ученический этюд», — говорил он. «Хотя и ученический, а красивый, и как отчетливо и ритмично это танцующее движение руки». Марина с увлечением играет этюд, и все смотрят на нее, улыбаясь. «Хорошая рука», — одобрительно говорит седой профессор. «Да-да, замечательная правая рука», — поддерживает кто-то. Алексей Степанович молчит. Во-первых, говорят о его ученице, и он молчит из скромности. Но, во-вторых, и это самое главное, ему всегда кажется, что дело не в правой и не в левой руке, хотя он много работает над ними, а в чем-то другом, присущем всему цельному музыкальному характеру ученика. «Теперь 25-й», — говорит Алексей Степанович, когда Марина, опустив скрипку, вытирает платком разгоряченное лицо. «Рука не устала?» «Нет, Алексей Степанович, не устала», — отвечает Марина. «И правда, совсем не устали руки и больше не дрожат ничуть. И скрипка слушается, совсем как своя. Хорошая скрипка. Замечательная скрипка советского мастера Витачика». Этот этюд в двойных нотах. Марина начала их по-настоящему изучать в начале этого года. Да чего же трудными они казались ей тогда. Алексей Степанович еще говорил ей в начале года на уроке. «А знаешь, Марина, что значит для скрипача двойные ноты? Мы вступили с тобой в новую большую область». Как трудно было вначале играть их не фальшиве. Еще гаммы, упражнения — это проще, а тут целый этюд в двойных нотах, трудный. Елизавета Федоровна внимательно слушает Марину. Она прекрасно знает, какую трудность преодолевает ученик, берущийся за двойные ноты. «Чисто», — говорит она с легким оттенком удивления. «Достаточно чисто», — добавляет она, потому что абсолютной чистоты не может достигнуть никакой, даже самый усердный ученик. «И смело», — говорит Семен Ильич. «Да уж, этого отнять у Марины нельзя». Это Алексей Степанович приучил и ее, и других своих учеников к решительной и смелой игре. «Да не бойся ты, Марина, этих двойных нот!» — говорил он ей. «Играй смелее!» Все. Техника окончена. Теперь самое главное, самое ответственное — концерт. Тот концерт, из-за которого они с Галей ссорились и мирились в начале года, над которым они столько трудились в его середине и который так сблизил их в конце. Их с Галей концерт. Пробный камень их дружбы. А сейчас на экзамене пробы ее успехов, ее достижений, ее годовой работы.